Я не так беден, как вам могло показаться. Ради бога, стреляйте, сколько влезет», — сказал он и, вежливо прикоснувшись пальцами к козырьку кепки, повернул к дому, где его ждала каждодневная работа, не подозревая, что ему предстоит выполнить ее в последний раз. Так же, как мистер Клаттер, молодой человек, который завтракал в кафе под названием «Маленькое сокровище», никогда не пил кофе. Он предпочитал сладкое пиво. 3 таблетки аспирина, холодное сладкое пиво и несколько сигарет Пэл-Мэл подряд. Таково было его представление о нормальной пайке. Он потягивал пиво, покуривал и изучал разложенную на стойке карту Мексики «Филлипс 66». Только ему было трудно сосредоточиться, потому что он ждал друга, а друг опаздывал. Он посмотрел в окно на тихую улицу городка, на улицу, которую впервые увидел только вчера. Дика все не видать, но он непременно появится. В конце концов, это Дик предложил встретиться, и Фарт тоже его. А когда все будет сделано, в Мексику. Карта была рваная и такая замусоленная, что стала мягкой, как замша. В отеле за углом, где остановился этот молодой человек, у него в комнате была их целая сотня. Старые карты всех штатов, всех канадских провинций, всех стран Южной Америки, поскольку он без конца строил планы путешествий и немалую часть их осуществил. Побывал на Аляске, на Гавайях, в Японии и в Гонконге. Теперь, благодаря этому письму, приглашению на Фарт, он оказался здесь со всем своим добром, фибровым чемоданчиком, гитарой и 2 большими сундуками с книгами, картами, песнями, стихами и давними письмами, общим весом в 250 000. Ну и рожа была у Дика, когда он увидел эти сундуки. «Господи, Перри, ты что, всюду таскаешь с собой этот хлам?» А Перри ответил: «Что значит хлам? Из этих книг одна встала мне в 30 баксов. И вот теперь он торчит в крошечном городке Олоте, штат Канзас. Если вдуматься, это даже забавно. Надо же было снова вернуться в Канзас после того, как он поклялся сначала совету по вопросам условного освобождения, потом самому себе, что ноги его в Канзасе больше не будет. Ладно уж, он быстренько». Карта кишела обведенными в кружочек названиями. Косумель — остров недалеко от Юкатана, где, как Перри вычитал в мужском журнале, можно сбросить одежду, нацепить блаженную улыбку, жить как раджа и иметь любую женщину, какую пожелаешь. И все это за 50 000 долларов в месяц. Из той же статьи он помнил еще такие весьма приятные утверждения. Косумель свободен от всякого социального, экономического и политического давления. На этом острове к частному лицу не прицепится ни один чиновник. А также ежегодно с материка сюда прилетают гнездиться попугаи. Название «Акапулько» вызывало в голове картины рыбной ловли в открытом море, казино, знойных богачек. А «Сьерра-Мадре» — это золото. Это сокровище «Сьерра-Мадре». Фильм, который он смотрел 8 раз. Это была лучшая картина с Богартом, но и старикан, который изображал старателя, того, что напомнил Перри и его отца, тоже классно сыграл. Уолтер Хьюстон. И, между прочим, Дику он, Перри, сказал чистую правду. Он и в самом деле знал все тонкости работы старателя, научившись им еще от отца, который занимался этим профессионально. Так почему бы им, ему и Дику, не купить пару вьючных лошадей и не попытать счастья в Сьерра-Мадре? Но Дик, практичный Дик, сказал: «Тру, дружочек, полегче. Видел я это кино. В конце там все слетают с катушек. От лихорадки, пьявок и всяких тяжелых условий. И потом вспомни, когда они нашли золото, налетел вихрь и сдул все, что они намыли». Перри сложил карту, заплатил за пиво и встал из-за стойки. Сидя, он выглядел прямо-таки исполином. Плечи, руки и плотный кряжистый торс у него были как у тяжелоатлета. И, надо сказать, поднятие тяжестей было его хобби, но нижняя и верхняя части тела у него были непропорциональны. Маленькие ступни, закованные в короткие черные сапоги с металлическими пряжками, были, казалось, созданы для изящных бальных туфелек. Стоя он был не выше 12-летнего подростка, и как только начинал расхаживать на своих коротеньких ножках, совершенно не вязавшихся с тем взрослым туловищем, которое они поддерживали, то сразу делался похож не на здоровяка-дальнобойщика, а на отставного жокея, погрузневшего и накачавшего мышцы. Потом он вышел из забегаловки погреться на солнышке. Было уже без четверти 9, Дик опаздывал на полчаса. Впрочем, если Дик до сих пор не уяснил себе, как важна каждая минута ближайших 24 часов, ему, Перри, нет до этого дела. Время редко становилось для него бременем, поскольку он знал массу способов его убить. Например, смотреться в зеркало. Дик однажды не выдержал. «Стоит тебе завидеть зеркало, ты прямо впадаешь в транс, будто увидел какую-то обалденную задницу. Я в том смысле, как только тебе не надоест». «Какое там?» Перри завораживало собственное лицо. Под разным углом оно казалось разным. Это было лицо подменыша эльфов, и после долгих упражнений перед зеркалом он научился изменять его как угодно. Мог нацепить жуткую маску, мог стать озорным, а потом томным. Легкий наклон головы, изгиб губ, и беспутный цыган превращается в нежного романтика. Его мать была чистокровной чероки. От нее Перри унаследовал кожу цвета йода, темные влажные глаза, черные волосы, которые он смазывал бриллиантином и которых хватало на бочки и гладкий кустик челки. Одним словом, то, чем его одарила мать, сразу бросалось в глаза. Что касается наследства отца, веснущатого рыжеволосого ирландца, то оно было не так заметно, будто индейская кровь размыла все следы кельтской. И все же розовые губы и вздернутый нос подтверждали, что следы эти есть, как подтверждали это его повадки и беспардонная ирландская самовлюбленность, которые часто скрывались под маской индейца, но оживляли ее, когда Перри играл на гитаре и пел. Исполнение песен перед воображаемой публикой было еще одним увлекательным способом скоротать пару часов. Перри все время мысленно проигрывал один и тот же сценарий — ночной клуб в его родном Лас-Вегасе и шикарный зал, заполненный знаменитостями, которые восторженно внимают новой звезде, исполняющей свою знаменитую версию «I'll be seeing you» в сопровождении скрипок, а на бис — самую последнюю балладу собственного сочинения. «Каждый год в апреле стаи попугаев мимо пролетают крыльями аллея. Я слышу, как они летят, я слышу, как они свистят, и от этих трелей всем становится теплее». Дик на первом прослушивании этой баллады сделал такой комментарий. «Попугаи не свистят и не выводят трелей. Может, говорят или кричат, но хоть ты меня режь, трелей они не выводят». Ясное дело, Дик начисто лишен воображения. Ну просто начисто. Он ни черта не смыслит ни в музыке, ни в поэзии. Хотя, если разобраться, именно приземленность Дика, его практически подход ко всему и были основными чертами, привлекавшими к нему Перри. Ибо по сравнению с ним самим, Дик казался ему таким закаленным, крутым, неуязвимым, настоящим мужчиной. Впрочем, грезы о Лас-Вегасе, как бы приятны они ни были, бледнели на фоне другого видения. Еще с самого детства, почти все 30 лет, что он прожил на свете, Перри гонялся за книгами. «Богатство глубин, тренируйтесь дома в свободное время, подводное плавание, ваш шанс быстро разбогатеть, бесплатные буклеты», покупаясь на рекламу. «Затонувшие сокровища, 50 подлинных карт, потрясающее предложение», которая неустанно подогревала его жажду наяву пережить приключение, уже сотни раз пережитое в воображении. Вот он медленно погружается в незнакомые воды, в зеленый морской полумрак, скользя мимо покрытых чешуей стражей, вырисовывающегося впереди остова корабля, испанского галеона, затонувшего с грузом сокровищ, россыпи бриллиантов и жемчугов, штабеля ларцов с драгоценностями. Гудок клаксона. Дик. Наконец-то. «Господи боже, Кеннион! Да слышу я!» Вечно этот Кеннион. Снизу неслись крики. «Нэнси, к телефону!» Босиком в одной пижаме Нэнси сбежала по лестнице. В доме было два аппарата. Один в кабинете отца, другой на кухне. Она взяла трубку в кухне. «Алло? А, миссис Катц? Доброе утро!» И миссис Кларенс Катц, жена фермера, который жил у шоссе, затараторила. «Я просила твоего папу тебя не будить. Я сказала, наверное, она устала после такого блестящего вчерашнего выступления. Ты была такая красавица, дорогая, эти белые бантики у тебя в волосах. А та сцена, где ты подумала, что Том умер, у тебя на глазах были настоящие слезы, просто не хуже, чем по телевизору. Но твой папа сказал, что тебе пора вставать, и правда, уже скоро 9. Так вот, что я хотела, дорогая. Моя дочурка, моя маленькая Джолин, просто сгорает от желания испечь пирог с вишнями. А раз уж ты у нас лучшая специалистка по вишневым пирогам и всегда получаешь призы, то, может, я сейчас ее к вам подвезу, и ты покажешь ей, как и что. Вообще говоря, Нэнси с удовольствием научила бы Джолин готовить хоть целый обед с индейкой. Она считала своим долгом уделять время девочкам помладше, когда те не справлялись с готовкой, шитьем или уроками музыки. Или же, как нередко бывало, когда им хотелось посекретничать. Каким чудом ей удавалось выкроить свободный час, при том, что она по существу в одиночку содержала большой дом, была отличницей, президентом класса, возглавляла программу 4С и Лигу юных методистов, великолепно музицировала, фортепиано, кларнет. Каждый год побеждала на окружных ярмарках. Выпечка, консервирование, вышивание, цветоводство. Каким чудом девушка, которой еще нет 17, умудряется тащить такой воз? И при этом без всякого чванства, а наоборот, с непринужденным изяществом, было загадкой, над которой ломало голову все холкомское общество. В конце концов, люди решили следующим образом. У нее есть характер. Она пошла в своего старика. Безусловно, самую сильную черту, определяющую характер, Нэнси действительно унаследовала от отца. Организованность, доведенную до совершенства. У нее все было расписано. Она точно знала, что и в какой час будет делать, и сколько это займет времени. В том-то и заключалась загвоздка. Сегодняшний день у нее был уже весь распланирован. Она обещала помочь дочери других соседей, Рокси или Смит, отрепетировать соло на трубе, которое Рокси хотела исполнить на школьном концерте. А потом ей предстояло выполнить три важных поручения своей матери. Затем съездить с отцом на собрание клуба 4С в Гарден-Сити, приготовить обед, а после обеда заняться платьем к свадьбе Беверли, которое Нэнси сама придумала и шила тоже сама. Как ни верти, свободного местечка для выпечки вишневого пирога не выкроишь. Разве что отменить какой-то другой пункт. «Миссис Кац, подождите, пожалуйста, минутку, хорошо?» Нэнси прошла в кабинет отца, отгороженный от остального помещения раздвижной дверью. Отсюда был еще один выход, на улицу, для посетителей. Хотя время от времени мистер Клаттер сидел тут вместе со своим партнером Джеральдом Ван Влитом, в принципе, это была его келья, чистенькое святилище, отделанное ореховыми панелями. Здесь висели барометры, графики выпадения осадков, бинокль, и мистер Клаттер восседал среди всего этого, как капитан в своей каюте, как штурман, ведущий речную долину, рискованным порой путем сквозь все времена года. «Не переживай», — сказал он, выслушав Нэнси. «Пропусти 4С. Я возьму с собой Кеннина». Сняв трубку прямо в кабинете, Нэнси сказала миссис Кац: «Что ж, прекрасно, привозите Джолин прямо сейчас». Но когда она повесила трубку, брови ее были нахмурены. «Странно», — сказала она, обведя взглядом комнату. Ее отец помогал Кеннину сложить колонку цифр, а у окна за своим столом сидел мистер Ван Влит. Помощник мистера Клаттера обладал какой-то тяжеловатой породистой красотой, из-за чего Нэнси за глаза называла его Хитклифф. «Я чувствую запах сигарет». «Когда дышишь?» — уточнил Кеннин. «Нет, когда ты дышишь. Глупый вопрос». Кеннин замолк, поскольку знал, что ей известно о том, что он время от времени делает пару затяжек украдкой. Но, между прочим, Нэнси тоже покуривала. Мистер Клаттер хлопнул в ладоши. «Ну все, хватит! Здесь все-таки кабинет!» Поднявшись к себе, Нэнси переоделась в потертые левайсы и зеленый свитер и защелкнула на запястье золотые часы. Выше них среди своих сокровищ она ценила только ближайшего друга — кота Эвенруда. А на первом месте у нее стояла печатка — подарок Бобби, громоздкое доказательство ее статуса подружки, которую она носила, когда носила при малейшей размолвке кольцо отправлялось в изгнание, на большом пальце. Даже с помощью липкой ленты нельзя было приспособить мужское кольцо к другому пальцу, более подходящему для этой цели. Нэнси была хорошенькой девушкой, стройной и по-мальчишески живой. Самыми красивыми в ее облике были коротко подстриженные блестящие каштановые волосы. Она ровно 100 раз проводила по ним щеткой с утра и столько же на ночь. И отполированная тщательными умываниями личика, до сих пор немного веснушчатая и розовато-смуглая от солнца ушедшего лета. Но притягательнее всего в ней были глаза. Широко раскрытые, темные, но прозрачные, словно эль, если его рассматривать на свет. Они очаровывали людей, которые видели в них доверчивость и доброту, импульсивную и в то же время осознанную. «Нэнси!» — крикнул снизу Кеннин. «Сьюзен звонит!» Сьюзен Кидвелл, ее наперсница. Нэнси опять сняла трубку на кухне. «Рассказывай!» — потребовала Сьюзен. Она неизменно начинала телефонный разговор с этой командой. «И в первую очередь объясни, зачем тебе вздумалось флиртовать с Джерри Ротом?» Джерри Рот, как и Бобби, был баскетбольной звездой школы.